Когда бушует жизнь, огнем меня крестя, одно всегда отвяжу себе на память. Зачем мне унывать, имею я Христа, кто может у меня его отнять? Кто может у меня его отнять? Разруха и война, волнения по листам, и море клад грядущие тревожно. Не страшна мне судьба, имею я Христа, и разлучить меня с ним невозможно. Не страшна мне судьба, имею я Христа, и разлучить меня с ним невозможно. А если иногда уносят поезда друзей моих далекую разлуку, зачем мне унывать, имею я Христа, он мне как друг всегда протянет руку. Зачем мне унывать, имею я Христа, он мне как друг всегда протянет руку. Я знаю узок путь и тесны те врата, что нас ведут от смерти к вечной жизни. Не страшна мне судьба, имею я Христа, он сам ведет меня к моей отчизне. Не страшна мне судьба, имею я Христа, он сам ведет меня к моей отчизне. Когда бушует жизнь, огнем меня крестя, одно всегда отвяжу себе на память. Зачем мне унывать, имею я Христа, кто может у меня его отнять? Зачем мне унывать, имею я Христа, кто может у меня его отнять?